Так почему бы тебе не присоединиться к нам? Ленни пригласит для тебя какого-нибудь славного парня. А день пропадает так на так с этим банкетом и с кинопремьерой после обеда. И нас с тобой никто не хватится. Я чуть было не поддалась искушению. Демонстрация мехов — это, конечно же, сущий идиотизм. Меха меня никогда не интересовали. Но в конце концов я решила проваляться в постели до тех пор, пока мне это не надоест, а затем отправиться в Централ Парк и полежать там на травке. Там самая густая трава, какую можно найти в здешней каменной пустыне. Я сказала Дарин, что не поеду ни на демонстрацию мехов, ни на банкет, ни на премьеру. Но на Кони Айленд с ними я тоже не поеду. Я просто поваляюсь в постели. Но после ухода Дарин я задумалась над тем, почему не могу больше следовать предложенному нам распорядку. И почувствовала себя от таких раздумий больной и усталой. А затем я задумалась о том, почему в таком случае не могу делать всего того, что нам делать не велено, как поступает та же Дарин, и почувствовала себя еще более больной и усталой, чем прежде. Не знаю, который был час, но я услышала, как девицы разгуливают и переговариваются в холле, собираясь на демонстрацию мехов. А потом все стихло, и я лежала на спине в постели и глядела вверх на белый потолок. И тишина казалась мне все более и более оглушительной, пока я не почувствовала, что от нее у меня вот-вот лопнут барабанные перепонки. И в эту минуту зазвонил телефон. Долгое время я смотрела на него, не поднимая трубку. Она чуть подпрыгивала в своей цвета слоновой кости колыбельке, и поэтому я понимала, что кто-то и впрямь мне звонит. Я решила, что дала кому-нибудь свой номер на вечеринке или на танцульке, а сама забыла об этом. Я схватила трубку и произнесла радостным, исполненным надежды приключений голосом. «Алло? Это Джейси?» Грубо прервала поток моих мечтаний начальница. «Вы не собираетесь зайти сегодня в офис?» Я рухнула на постель. Я не могла понять, с какой стати Джейси решила, что я могла планировать на сегодня посещение офиса. У нас были напечатаны на ротопринте расписаньица, в которых отмечены все предлагаемые на тот или иной конкретный день занятия, причем многие из них связаны с выездом в город, а вовсе не с посещением офиса. Разумеется, это расписание далеко не всегда соблюдалось неукоснительно. В разговоре возникла определенная пауза. Затем я проблеяла. Я собиралась на демонстрацию мехов. Разумеется, ни на какую демонстрацию я не собиралась, но надо же было что-то сказать. Я сказала ей, что собираюсь на демонстрацию мехов, а она велела мне прийти в офис. Ей надо было со мной поговорить. И еще там была какая-то работа. «Ай-яй-яй!» — с сочувствием воскликнула Бетси. Она, должно быть, заметила, как по щекам у меня скатились две слезинки. Скатились и упали в вазочку мороженого с коньяком и с мерингами. потому что она передвинула ко мне по столу свой нетронутый десерт.